Я подошел к приемнику и начал перебирать станции, пока не поймал оркестр Джона Гарбера. Краем глаза я видел, что Мона напряженно следит за мной. «Надеюсь, тебе удастся повеселиться?» — заметил я через минуту. «Ох, об этом не беспокойся», — ответила она. «Разумеется, я буду веселиться. Уж это я умею, не бойся. И, надеюсь, ты тоже, как следует, развлечешься». «Как ты догадалась, что я куда-то собираюсь?» «Я что ж, дура, что ли?» — бросила она, уходя наверх в свою спальню и хлопнув дверью. В половине одиннадцатого за мной приехала миссис Смитерс. Лалли с ней не было. «Садитесь, юноша», — сказала она и сама открыла мне дверцу. «Все в порядке, Уолтер», — это она шоферу. Я сел рядом с ней и в тот же миг представил, что это моя машина и что шофер везет меня в Cartier Circle на премьеру моего нового фильма. «Как настроение, дружочек?» — спросила она и положила руку мне на бедро. «О сегодняшнем забудьте. О том, что произошло. Это было только начало». «Я уже забыл», — сказал я. «Пока в меня не перестанете верить вы, мне нечего бояться». «Серьезно, не забивайте всякой ерундой вашу прелестную голову. Просто положитесь на меня. У меня для вас большие планы». «Спасибо. А где Лалли?» «Сегодня же четверг», — сказала она. Я непонимающе поднял бровь. «Четверг?» «Ну, конечно, глупый», — рассмеялась она. «Вы просто прелесть, прелесть! В четверг вечером Лалли сам себе хозяин». «Ах так!» — протянул я. Шофер свернул с Вайн-стрит на бульвар Сансет и поехал на запад. «Вот я перед тобой, Голливуд», — подумал я. «Сердце мое бьется чаще, так я взволнован. Я принадлежу тебе, здесь моя судьба, этот огромный лимузин, шофер в ливрее и богатая женщина, сидящая рядом со мной. Во всем этом нет ничего странного. Это такие же бесспорные приметы, как черные тучи над горами у нас дома. Приметы, по которым каждый может узнать, к чему все идет». Сравнение не из лучших пришло мне в голову, и я даже расстроился, что сравниваю предстоящее мне с тем, что ждет какой-то жалкий городишко при приближении черных туч. Но нет, так я не думаю. Мы миновали Ля-Бри, где располагалась студия Чаплина. Теперь там не было ни людей, ни огней. «Я знаю, Чарли, что тебе пришлось перенести», — сказал я про себя. «О чем вы задумались? Вы же обещали, что не будете расстраиваться». «Я и не расстраиваюсь. Настроение отличное. Куда едем?» «В Трокадеро. Вы уже бывали в Трока?» «Нет, ни в одном подобном заведении я еще не был». «Это хорошо», — одобрила она. «Голливудскую ночную жизнь я хочу показать вам сама». Миссис Смитерс в Трокадеро знали все. Привратник, швейцар, девицы из гардероба, метрдотель. Просто все. «Добро пожаловать, миссис Смитерс», — расплылся в улыбке метрдотель. «Будете ужинать?» «Спасибо, мы только что-нибудь выпьем», — сказала она и повела меня вниз в бар. Возле стойки теснилась уйма народу, и когда мы спускались по лестнице, все обернулись и уставились на нас. Получилось что-то вроде эффектного выхода на сцену. В Малом театре у меня уже был такой опыт, чтобы суметь это оценить сейчас. «Тот тип, что разместил лестницу именно здесь, знал, что делает», — подумал я. Миссис Смитерс кое с кем раскланялась, и официант провел нас в кабинку. «Я буду балантайн содовой», — сказала она. «Что будете пить вы?» «Мне все равно», — сказал я, потому что не знал, что заказать. — Тогда дважды, — сказала она официанту.